Братья и сестры, всех сердечно приветствую. Для большинства я знаком, наверное. Живу я в городе Отрадный, это Самарская область. Совершаю служение в Уральском объединении. Зовут меня Андрей. Фамилия Гам. Ну, пусть так. Братья и сестры, в далекой древности муж Божий выразился так. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». В чем радость, братья и сестры? Потому что дом Божий – это особый дом, это Божий дом. В нем много особого, особенного. Там собирается особенный народ, народ Божий. Друзья дорогие, здесь, в Доме Божьем, можно и особые свои, особенные свои желания выразить Богу в молитве. Я прочитаю об одном желании человека из далекой древности тоже. Это было особое какое-то желание. Я думаю, что можно извлечь из этого определенные уроки. Мы прочитаем книга «Числа», 23 глава, 9 и 10 стихи. Этот человек стоит на горе, внизу располагается народ Божий, Израиль, в шатрах своих. Вот он смотрит на этот народ и выражает такое желание. Числа 23 глава, 9-10 стихи. «С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него. Вот, народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Думаю так, братья и сестры, смотрит он на народ сверху. Конечно, все там порядочек в народе Божьем. Шатры не в беспорядке расположены. Он потом и выражается, как прекрасны шатры твои, Израиль. Можно было бы сказать, а какое у тебя желание? Вот бы мне жить так, как верующие живут. А он выразил желание, вот мне бы умереть, как верующие умирают. Как-то на одном благовестии, в общем, привезли одну женщину с поселка на евангелизационное служение. Когда она вернулась с этого евангелизационного служения в свой городочек или поселочек, окружили ее женщины. «Ну что, что ты там видела?» «Ой, что я там видел? Ну что? Ой, что я там видела? Ну что?» Да вы представляете, столько мужчин, и все трезвые, и все побритые, да еще с детьми на руках. Для народа это удивительно. Вот это народ, у которых и мужчины побритые, и трезвые, и с детьми на руках. Друзья дорогие, есть много, что привлекает других, или могло бы привлечь других, вот так бы жить, как верующие. На прошедшей конференции братья показывали слайды с наводнения в Молдавии, и как братья и сестры окликнулись на нужду верующих. И еще все село в руинах после наводнения, а у верующих уже раз-раз смотришь, и дома выросли. И некоторые из неверующих говорят: «Ох, как хорошо, почему я раньше не покаялся, и мне бы помогли, и мне бы помогли, и у меня, может быть, дом уже был. А пока от государства дождешься там помощи». Друзья дорогие, но вот этот человек, Валаам, выразил желание не просто «вот мне бы так жить, как этот народ живет», а он выразил желание «мне бы умереть так, как этот народ умирает». «Мне бы умереть смертью праведников». братья и сестры, я такой урок для себя взял и думаю, для всех нас, для народа Божьего, здесь уже с Богом прекрасная жизнь. Братья и сестры, но самая основная часть находится за этой гранью. Да будет кончина моя, как их. За кончиной. Здесь все-таки временно. Здесь все еще имеет примесь вот каких-то страданий, переживаний, невзгод каких-то. А там, за этой гранью, там для верующих основная часть. И я думаю, братья и сестры, что мы мало живем тем, что там, за гранью. И часто многое сводится у нас к тому, что пока здесь, на земле, вот мне бы вот так жить, вот мне бы вот так, вот мне бы вот так безбедно, вот мне бы так, братья и сестры, а туда немножечко заглянуть. И я хотел бы кратенько, сколько возможно, вместе с вами немножко заглянуть за эту грань. Что там для верующих, если здесь уже столько прекрасного, а там, друзья, во-первых, нас ожидает новое небо и новая земля. Вообще Бог, когда говоря о своих делах, Он говорит: «Се творю все новое». Братья и сестры, когда бывает стройка идет, рушат какую-нибудь ветхую хижинку, строят новое. Новое лучше старого или нет? Да несравненно лучше. И если Бог, творя весь наш видимый мир, сам пришел в удовлетворение и говорит, посмотрел, и вот хорошо весьма, при общем ликовании утренних звезд заложил Он фундамент нашей вселенной, то новая земля и новое небо непременно превзойдут то, что было до этого. Непременно превзойдут. Друзья, там для верующих новый город, которого архитектором является сам Бог. Сегодня мы удивляемся строениями больших городов. Все более и более прекраснее стараются строить. Но что все это перед мудростью Божией? Все это поблекнет перед той красотой небесного города, которого художник и строитель сам Бог, сам Бог. Друзья, не постыдится Бог перед этими архитекторами земными. Насколько все это будет прекраснее, прекраснее. Друзья дорогие, и мы могли бы много еще перечислить. Там будет удивительный народ соберется. Мы читаем о сонме святых. Там будут праведники Ветхого Завета. Там будет церковь святых. Все святые всех времен. Собрались братья на конференцию по благовестию. И умиляешься сердцем, слыша добрые свидетельства, какие чудеса делает Бог на Чукотке, на Камчатке, на юге, в Средней Азии, на Кавказе и так далее. А там соберется сон святых. Друзья, удивительное общество. Там будет, братья и сестры, необычное питание. Дам вкусить от древа жизни. Побеждающему дам вкушать сокровенной манны. Сегодня в таких особо изысканных ресторанах стараются изысканную пищу приготовить, чтобы люди удивлялись, восхищались. Вот это да! Братья и сестры, на что все это по сравнению с тем, что Бог приготовил для любящих Его? Сокровенную ману. Друзья дорогие, там там будет, будет необыкновенная речь. Апостол Павел пишет о переживании, о восхищении в третье небо, до третьего неба, и слышал неизреченные слова. Друзья дорогие, это будут слова, перед которыми поблекнет вся поэзия мира, все самые изящные выражения здесь, самое... Друзья, там будет новая песня, которая превзойдет всякое пение здесь, этого мира. Все это ожидает верующих. Это составляет вот эту жизнь после этой грани кончины. Братья и сестры, удивительное будет и новое состояние верующих. Новое состояние, новое тело. Братья и сестры, здесь художники бывают, восхищаются, да и мы восхищаемся красотой человека, воспевают красоту человеческого тела. Друзья дорогие, апостол Павел говорит так на вопрос, каким будет это новое тело? И он говорит верующим в Коринфе, то, что вы сеете, вы же тоже не вырастает то же самое. Бывает семечко какого-нибудь прекрасного цветочка. Она такое некрасивое, она какое-то такое сморщенное, может быть. Вот какая-то луковица невзрачная. Но ее посадили в землю, и вырос прекрасный цветок. Друзья дорогие, там будет новое тело. Это тело ветхое. Где-то я не помню свою бабушку. Одну помню, другую нет. Но о той, которую не помню, рассказывали родители. Она была уже старенькая. И вот посетили они как-то ее. Там общались с ней, потом стали кормить ее. Она взяла в руку ложку. А рука дрожит, там проливается из ложки. Она обращается к детям и говорит, «Дети, смотрите, что есть человек?» Друзья, ну это тело туда умрет, в земельку положат. Но вырастет новый цветок, новое тело, прославленное, чудное, каким оно будет. Но, друзья, удивляться будем, восхищаться будем. Новое имя, новые белые одежды. Друзья, дорогие, и так мы могли бы этот список продолжить и продолжить. И я думаю, мы мало этим живем, братья и сестры, мало этим восхищаемся, и поэтому и мало желания. Душа моя да умрет смертью праведников, и да будет кончина моя, как кончина их. Этот человек поимел такое желание. Но, друзья, заканчивая, мы будем молиться, заканчивая, все-таки хотела сказать эту мысль. Но это желание у этого человека осталось только желанием, к сожалению. Он умер очень неприглядной смертью, умер вместе с врагами народа Божьего. Это желание осталось только желанием. Братья и сестры, я бы так хотел, чтобы у нас у всех было большое желание. Могли бы мы больше жить вот этим небесным, больше об этом говорить, размышлять, Бога славить за такую славную будущность. Но, братья и сестры, и так жить, чтобы достигнуть, чтобы смерть была такая, чтобы кончина была, как кончина праведников. Да благословит нас в этом Господь. И так хотелось, чтобы сразу с начала нашего собрания направить наш взор к небесному. Прославим Бога за то чудное, что Он приготовил для народа Божьего. Ему слава за все. Аминь. Помолимся Господу.